Так что на вокзал Рон попал изрядно удивленным, впрочем, быстро успокоился и, надев на себя значок, попросил папу и Джинни занести его сундук в какое-нибудь пустое купе, а сам отправился в головной вагон на собрание старост. Он же уже понял, что Гермиона просто не могла уснуть от волнения, что стала старостой и поэтому умчалась на вокзал раньше всех, а Гарри был вынужден ее сопровождать. Так что сейчас Джинни найдет Поттера в поезде и займет всем места, а он с Гермионой переговорит перед собранием. На собрании его настиг шок, когда вместо Гермионы его напарницей старостой стала Парвати. Минут через 10, придя в себя, он подумал, что это, наверное, даже лучше. Ведь индианка была красивее Гермионы, а раз она староста, то не глупее. Кроме того, она могла бы делать за него даже прорицание, в отличие от Грейнджер. Так что если заменить в планах Гермиону на Парвати, все остальное можно оставить без изменений. Кроме того, он же может в будущем иногда путать ее с сестрой, не будет же Парвати на это злиться, он же не виноват, что близняшки так похожи. А значит, он сможет получить сразу двух девушек. Обдумав все это и увидев, что старосты начинают расходиться, он отметил на себе заинтересованный взгляд Парвати. Разумеется, он тут же послал ей самую радушную и многообещающую улыбку. «Смущается», — подумал Рон, когда девушка в ответ быстро выскользнула из купе старост. «Надо пойти найти Джинни с Гарри». Джинни сидела в пустом купе с двумя сундуками и недоумевающе смотрела в окно. Они с папой прошли весь состав и не нашли Гарри. Парень, конечно, и раньше бывало добирался до Хогвартса какими-то иными путями, но ведь сейчас он не мог опоздать, ведь вышел из дома гораздо раньше них. И непонятно было, где Гермиона, не могла же она потащиться в вагон старост со всеми вещами. Но и бросить их в каком-то купе без присмотра она бы не рискнула. Поэтому, не найдя Гарри, Джинни заняла первое свободное купе и решила дождаться Рона с Гермионой. Последняя точно должна была знать, где Гарри, ведь они последнее время почти не расставались. Впрочем, скоро это изменится, ведь Гермиона староста и не будет брать на обходы Гарри, а значит, он будет сидеть в гостиной один, даже Рон не будет мешаться под ногами. Джинни оставалось быть первой, кто успеет воспользоваться ситуацией и занять вечерние часы Гарри, и у нее было преимущество. Она знала, что вечерами Гарри будет один. Большинство других девушек, скорее всего, не будут к этому готовы, уверенные, что Гарри тоже староста, а значит, ее особые наряды для Гарри, купленные в тайне от отца, должны сыграть свою роль. Обдумав все это, Джинни успокоилась и даже заулыбалась, глядя в окно, но видя там не пейзажи, а будущее с Гарри. Идиллию прервал ввалившийся в купе Рон. Он был один. «Рон», — удивилась рыжая, — «где Гермиона? Ты не пригласил ее в наше купе? Я ее не видел». Отмахнулся Рон и плюхнулся на сиденье. «Ты что, прогулял собрание старост?» «Я нет, но она не староста, Джин. Староста Парвати». «Что?» Джин не собралась завопить и словно подавилась. Кажется, эта заучка ее перехитрила и собирается сама проводить вечера с Гарри. Но был и более важный момент. Если они не на собрании и не в поезде, то где же они? Где же Поттер? Задавался вопросом Драко, сидя в своем купе после собрания старост. И грязнокровка его пропала. Малфой нахмурился и задумался. Дело было в том, что утром отец предупредил его, что провожать его будет один. Хотя Драко ясно видел, что мать собирается с ними. Впрочем, еще до входа на вокзал, Нарцисса куда-то пропала, а Малфой чуть не до самого отправления стояли на вокзале и чего-то ждали. Драко не мог понять чего. Лишь когда на вокзал ворвались вечно опаздывающие Уизли, вызывая очередной раз насмешки, Люциус грязно выругался и позволил сыну отправиться к вагону. «Драко!» После ругани голос Люциуса еще подрагивал, но был уже почти обычным и холодным. «В этом году в Хогвартсе многое изменится». Юноша кивнул, он это прекрасно понимал. Возрождение лорда не могло не сказаться на обстановке в школе. Наверняка дети из правильных семей будут чувствовать себя гораздо вольготней, а приспешники директора не будут совать им палки в колеса. Северуса в школе больше не будет. Драко слегка запнулся от такой новости, но потом понял, что таланты его крестного понадобились лорду где-то еще. «Поэтому веди себя тише воды, ты меня понял?» «Что?» – не поверил Драко. «Но ведь сейчас, когда лорд Вер...» «Заткнись», – бросил в бешенстве Люциус. «Что ты орешь? Или хочешь, чтобы эту новость писали в газетах?» Люциус прикрыл глаза, поражаясь наивности сына. Хотелось воскресить Северуса и еще раз убить его, за то, что не учил ничему Драко в школе, где тот был под боком почти 10 месяцев в году. Впрочем, Люциус понимал, что и сам хорош, мог обратить внимание на проблему и раньше. Возвращаясь к твоему поведению, у вас будет новый декан, и этот профессор не позволит вам вести себя так, как вы привыкли. Он не будет вас выгораживать, если ему не будет это выгодно. Так что не суйся никуда и просто учись. Люциус быстро огляделся, никаких разговоров о возвращении повелителя, это все-таки тайна. Если он узнает, что его раскрыли из-за твоего длинного языка, Драко сглотнул, побледнел и кивнул. Что случается с теми, кем недоволен Вальдемар, он прекрасно понимал. Сам неоднократно рассказывал своим неприятелям, что лорд делает. Представлять себя на их месте не хотелось. Драко уже сел в купе и собирался прощаться с отцом, когда тот посмотрел ему прямо в глаза и добил. Никаких стычек с Поттером, слышишь? Это приказ. Что? Но отец, ты меня слышал, Драко? Люциус прикрыл на минуту глаза, поражаясь тому, что Драко нужно разжевывать очевидные вещи. Во-первых, он лично нанес оскорбление лорду, и лорд сам отплатит ему за это, или лично назначит того, кому окажет подобную честь. Не суйся со своей инициативой. Во-вторых, вашим деканом, как я уже говорил, будет не Северус, а Слизнард, а он известен тем, что благоволит не только слизеринцам, но и всем известным и популярным людям. Меня не интересует, что по этому поводу думаешь ты, но Гораций не позволит тебе испортить его отношения с Поттером. А я уверен, что Гораций захочет его в свой клуб ввести. Так что просто запомни, не трогай Поттера, и даже не отвечай. Просто учись, и жди новых установок. Когда отец вышел, Драко задумался о его словах, на автомате переодеваясь в школьную мантию. Думал он об этом и по пути в вагон старост, и по пути его осенила идея. Ведь отец запретил трогать только Поттера, но никто не запрещал оторваться на его грязнокровке. Тем более, что зная Дамблдора, можно быть уверенным, что он увидит ее прямо сейчас в вагоне старост. Что ж, его ждало разочарование. Еще большим разочарованием стало то, что когда после собрания он прошелся по экспрессу, он не нашел ни Поттера, ни Гринджер, лишь Уизли, но без Поттера они ему были неинтересны. А потом в одном купе он наткнулся на пожилого толстяка. А, юный мистер Малфой, радушно улыбнулся последний. Что ж, я очень рад, что вы все-таки нашли время зайти ко мне. Хотя, признаюсь, я ждал вас вместе с другими старостами, а не во время вашего обхода. Вижу, вы меня не узнаете. Я ваш новый декан, профессор Гораций Слизнард, и я хотел бы поговорить с вами. С остальными старостами я уже провел этот разговор. Дело в том, что я не совсем согласен с методами моего уважаемого предшественника, и поэтому не могу с уверенностью одобрить назначенных им старост. Рука Малфоя против воли дернулась к его значку. Слизнард сделал вид, что не заметил движения Драко, но в то же время, я совершенно не знаком с учениками, чтобы отменять его решение. Поэтому я подумал сделать так. Пока вы останетесь старостой, но я буду внимательно за вами наблюдать, и если увижу, что кто-то другой соответствует должности старосты лучше или вы не справляетесь со своими обязанностями, то... Понимаете меня? Да, профессор, конечно, кивнул Драко. Вот и отлично. Сейчас вам стоит вернуться к обходу, но я надеюсь, что вы найдете время через пару часов снова заглянуть ко мне. Я собираюсь устроить небольшой обед для выдающихся студентов и буду рад вас на нем видеть. Разумеется, профессор, снова кивнул Драко, тогда больше вас не задерживаю. Драко вышел, понимая, что за пост старосты придется побороться. Чертов Поттер. Еще Поттера в поезде искала одна китаянка. Правда, с какой целью осталось неизвестно, но сильные эмоции отдельных личностей не помешали студентам спокойно добраться до Хогвартса и занять свои места для приветственного пира. Хотя несколько человек и удивилось, увидев при входе в большой зал спокойно сидящих за столом Гриффиндора, Гарри Поттера и Гермиону Гринджер. Те на шум толпы лишь оглянулись и помахали руками, приветствуя своих друзей и знакомых. Рванувшего было к ним Рона перехватила Парвати. «Куда это ты?» «Там же Гарри», — озвучил очевидную вещь Уизли. «Это я вижу, но нам следует расположиться рядом с первым курсом, чтобы проследить за ними и проводить в гостиную после пира, а поговорить с Гарри ты и там сможешь». Но Рон вспомнил о плане по отношению к Поттеру и решил уступить ей. «Хорошо, сядем ближе к первачкам». Таким образом, место рядом с Гермионой занял Невилл, а рядом с Гарри очутилась Джинни. «Гарри, я был удивлен, что ты не в поезде», — покосился на Поттера его товарищ. «Как вы здесь очутились?» «Пришли пешком», — хмыкнул Гарри, и на искренне недоуменный взгляд Невилла пояснил. «Нет, правда, мы ночевали в Хагсмиде». «В Хагсмиде?» пискнула Джинни, немного раздраженная мы от Гарри. «Ну да», — кивнул парень. «А что?» Ответа от Джинни они не дождались, потому что профессор МакГонагалл ввела в зал первокурсников и началась процедура распределения ЭПИР, а после него слово взял директор. «Теперь, когда мы начали переваривать этот великолепный ужин, я, как обычно, в начале учебного года, прошу вашего внимания к нескольким кратким сообщениям», — сказал Дамблдор. «Первокурсники должны запомнить, что лес на территории школы — запретная зона для учеников. Некоторые из наших старших школьников, надеюсь, теперь уже это запомнили». Гарри, Рон и Гермиона обменялись ухмылками. «Мистер Филч, наш школьный смотритель, попросил меня, как он утверждает, в 462-й раз, напомнить вам, что в коридорах Хогвартса не разрешается применять волшебство. Действует и ряд других запретов, подробный перечень которых вывешен на двери кабинета мистера Филча. У нас три изменения в преподавательском составе. Мы рады вновь приветствовать здесь профессора Грабли Дёрг, которая будет вести занятия по уходу за магическими существами. Я также с удовольствием представляю вам профессора Слизнарта, нашего нового преподавателя зелья и декана факультета Слизерин. И последнее изменение в преподавательском составе. Пост преподавателя защиты от темных искусств займет профессор Тофти. Зал зааплодировал. Пользуясь шумом, Невилл наклонился к Гарри и прошептал. «Кстати, Гарри, профессор Слизнарт искал тебя в поезде. Зачем бы ему это?» «Ну, Ланбаттом немного помялся. Он устраивал званый обед и хотел тебя туда пригласить». «Тебя тоже?» — спросила Гермиона. «Да, там было достаточно много ребят с разных факультетов. Такое ощущение, что он собирает свой клуб из людей, которые в будущем могут быть ему полезны», — пояснил Гарри. А на недоуменные взгляды друзей пояснил, Сириус рассказывал. «Он говорил, мои родители и родители Невилла были в его клубе. Видимо, он решил и нас туда заманить. Это могло бы быть полезным». Гермиона искоса посмотрела на Гарри, учитывая, что одним из его любимых учеников был Том. Гарри пожал плечами. «Не уверен, но если он пригласит снова, будет глупо отказываться сходу, верно?» Гермиона собралась ответить, когда ее прервал Малфой. «Так что я вижу, неужели профессора нашей школы наконец научились правильно оценивать людей и выскочке грязнокровки не достался значок старосты? Наверное, это очень обидно, но тебе стоит привыкнуть к этому, Гринджер, ты должна знать, что в нашем мире, таким как ты не стоит рассчитывать ни на какие посты». «Малфой», — прошипел Гарри, не двинув тому в рожу только по той причине, что Гермиона под столом сжала его руку. «Удивлен, что ты добрался до школы. Я был уверен, что ты до сих пор сидишь и думаешь, как без Снейпа сможешь получить хотя бы одну проходную оценку для допуска к экзамену. Или рассчитываешь, что и на них тебе поможет папочка?» «Как ты», — Драко подавился второй заготовленной фразой, но вовремя вспомнил приказ отца и исправился. «Посмел взлезать в разговор, который тебя не касается. Неужели грязнокровка сумела тебя окрутить и теперь под твоей защитой? Было бы интересно послушать, что она делает для тебя взамен». «Знаешь, Поттер расплылся в коварной улыбке, учитывая наш третий курс, сомневаюсь, что ей понадобится защита от тебя. Помню, после ее удара ты валялся в больничном крыле, хотя всем рассказывал, что это гиппогриф на тебя напал». «Что?» Драко был слишком уязвлен, чтобы сдержаться, все это видели, это был гиппогриф. «Ну не знаю, засомневался Поттер. Неужели твой отец не смог тебя защитить даже от глупого зверя? Как же он будет защищать тебя от волшебников? Может, он не такой крутой, как ты рассказываешь?» Заметив, что уже многие на него смотрят, Поттер решил немного сыграть на публику. «Представляю эту картину, как он подобно тебе сидит в кресле и также обещает месть, но уже от твоего дедушки. Вот тот, по слухам, был настоящим волшебником». Дружный смех за столом Гриффиндора заставил Малфоя покрыться пятнами и даже схватиться за палочку. Впрочем, вспомнив очередной раз приказы отца, он решил ретироваться, а то еще узнает отец, что он не выполнил его наставления. Пока в Хогвартсе студенты пировали, Сириус сидел в опустевшем доме в Хаксмиде и крутил в руках бокал с колой. Он обещал Гарри меньше пить, и родители Гермионы через Ремуса передали ему множество разных макгловских безалкогольных напитков. Кола понравилась ему больше всего, но разнообразие поражало. Да, теперь без виски обходиться было значительно проще. Ленивые размышления прервал стук в дверь. Сириус насторожился, К дому мало кто мог подобраться, но осторожность никому не вредит. Впрочем, обнаружив за дверью Амелию, он успокоился. «Мел, что ты тут делаешь?» – спросил он, впуская женщину в дом. Провожалась ее в школу. Решила не отправлять ее на экспрессе, заинтересовался Сириус. «Нет», – повела плечами женщина, располагаясь в кресле и принимая стакан с неизвестным ей напитком. «Мы и так немного времени проводим вместе, а 1 сентября уже традиция. Благо она не староста и ей не обязательно ехать поездом. Понимаю. Ужин? Нет, благодарю». Женщина и попробовала напиток и осталась довольна. «Что это?» «Макгловский напиток. Кала. Родители Гермионы угостили. Я запомню». Женщина помолчала. «Мел», Сириус поморщился. «Ты ведь зашла не просто так?» «Нет», вздохнула Боунс. «Я зашла отдохнуть. Ты и сам знаешь, у нас в ДМП последнее время сплошной стресс. Кстати, насчет ДМП. Не говори, что хочешь вернуться в Авроры», подняла бровь Боунс, «иначе я лично тебя прокляну». «Нет, не в Авроры». Сириус помолчал. «Вчера на встрече Фадж рассказывал об обучении у макгловских инструкторов. Я хотел узнать, могу ли я попасть в такую группу. Пусть не как Аврор, но хоть посмотреть на их наработки. Или какую-то базовую подготовку. Я просто хочу стать сильнее». «Понимаю». Боунс побарабанила по столу пальцами. «Но инструкторы в основном обучают действиям в составе подразделения. Они не учат одиночек. Максимум это рукопашная подготовка, но мне в этом нет смысла», кивнул Сириус. «А дальнобойное оружие, стрелковая подготовка?» Амелия задумалась. «Знаешь, могу это устроить, но я не уверена, что это будет полезно. Таскать оружие с собой всегда неудобно, а оружие скрытого ношения не будет дальнобойней палочки. Разве что на эффект неожиданности рассчитывать». «Попробуем», предложил Сириус. «Если я пойму, что нет смысла, то не буду отнимать время». Они немного помолчали, глядя в камин. Первым не выдержал Сириус. «Мел, я могу кое-что спросить?» «Разумеется», она тепло улыбнулась, «если, конечно, это не личное и не предложение руки и сердца», договорил Блэк старую шутку. «Ты веришь в Фаджа?» «Не совсем поняла твой вопрос». «Ну, ты его поддерживаешь, и, я так понимаю, хочешь, чтобы он оставался министром. Это потому, что ты веришь в его программу или потому, что не видишь другого варианта?» «Знаешь», Амелия задумалась, «наверное, первое, хотя и второе есть. Но я понимаю, что если исключить пожирателей, чем мы занимаемся, другие кандидаты могут быть. Но я не встречала еще того, чьи идеи были бы мне так же близки». «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что я сомневаюсь». «Что?» «Понимаешь». Сириус встал и заходил по комнате, подбирая слова. Он говорил о том, чего хочет добиться, даже немного как хочет добиться. «А я понимаю, это ничего не изменит». Взмахом он показал Амелии, чтобы попридержала вопросы. «Мы это обсуждали с родителями Гермионы, с Ремусом, с Гарри и Гермионой. Он хочет сохранить статус-кво чистокровных, и это рушит все его идеи напрочь. Ну, добьется он, чтобы макглорожденных учили лучше, и что дальше? Самые тайные знания останутся у чистокровных. Да и цену за эти знания какую придется платить, и достанутся они не всем». «Сириус, ты не...» «Подожди». Сириус упал в кресло. «А даже если знания и будут у всех, где макглорожденным их применять? Ну, кто-то станет мастером, да рынок давно поделен. И не просто поделен, у каждого бизнеса прикрытие в Визингомате. Так что только работать на кого-то из чистокровных. Причем, скорее всего, за даром, в обмен на те самые знания. Зачем им это? Любой макглорожденный с базовыми знаниями магии легко устроится в макгловском мире гораздо лучше. Не будет никакого притока свежей крови. А что ты бы предложил? Менять всю систему. Смотреть на макглов и менять идеологию, образование, политическую систему. Все. Министр Вон говорил, что не может арестовать и осудить известных ему преступников, потому что судить тех будут их же друзья, по законам, которые они сами же себе и пишут. В мире макглов такое невозможно. Почему мы не можем взять это на вооружение? Визингомат этого не позволит. Так разогнать его? Для чего нам министр, раз он не может с преступным сговором в Визингомате разобраться? Весь вопрос в том, хочет ли он этого, а он не хочет. С чего ты решил? Удивилась Амелия. Министр говорил, что хочет сохранить старые семьи, потому что там знания и все остальное. Вернее, он говорил, что хочет, чтобы эти знания не пропали, а потому согласен сохранить старые семьи. Но это бред, чтобы знания не пропали, их надо сделать доступными для всех. А чистокровные рода сохранятся или растворятся в новой крови не имеет значения. Главное, чтобы люди жили, а сохранят они чистоту крови или нет, разве важно? Нет, покачала головой Амелия, понимая, о чем говорит Сириус, и продумывая про себя его логику. Но ведь без них не получить доступ к книгам, рукописям. «Портреты на что?» — хмыкнул Сириус. «Вот тебе и учителя. А насчет книг, знаешь, есть один финт, мы его проверили, но прямо сейчас я не готов его раскрыть. Не доверяешь, Мел?» — хмыкнул Сириус, обнимая женщину. «Тебе доверяю. А вот главе ДМП, которая согласна с политикой нынешнего министра, нет. Шучу. Дело в другом. Тебе нужно подумать, я же вижу. А время позднее, так что мы можем пойти спать. А когда ты подумаешь над моими словами и примешь свое решение, тогда мы сможем это обсудить. Годится», — встала Амелия. «Но не думай, что я тебя так легко прощу за это. Я буду очень извиняться», — улыбнулся Сириус, подхватывая женщину на руки и унося к спальням. Гарри и Гермиона собирались уже уйти в гостиную, с усмешкой наблюдая, как красная от злости Парвати пилит Уизли, которого перехватила возле дверей в большой зал, поскольку тот забыл о первокурсниках. «А ведь на ее месте могла быть ты», — философски протянул Гарри. «Спасибо», — Гермиона сжала руку Гарри и многообещающе посмотрела ему в глаза. «Если бы ты тогда не убедил меня в успешности экспериментов, я бы согласилась на пост старосты». «Ну, я счастлив, что ты выбрала науку», — подмигнул Гарри. «Может, нам стоит пойти подыскать лабораторию?» «Хорошая мысль», — слегка покраснела девушка. «Простите, что помешала?» К парочке подошла МакГонагалл. «Но директор хотел тебя видеть, мистер Поттер. Следуйте за мной». Первый день в школе. Гермиона, услышав слова декана, надеялась, что сумеет оказать поддержку своему парню на встрече. Но, к ее глубочайшему сожалению, профессор МакГонагалл забрала только Гарри. Оставалось надеяться, что сама профессор останется с Поттером и директором, но учитывая опыт прошлых лет, надежда была слабая. Поэтому Гермиона решила, что единственное, чем она может помочь Гарри, это как можно быстрее проинформировать Сириуса, чем и занялась в ближайшем пустом классе. К сожалению, зеркало бродяги не отвечало. После нескольких попыток девушка сдалась и вызвала лунатика. «Гермиона», — несколько удивленно сказал Ремус из зеркала, — «судя по времени, вы еще должны быть на пиру. Неужели уже что-то успели натворить?» «Мы нет», — отозвалась девушка, — «но директор сразу после пира вызвал Гарри, а мне не удалось связаться с Сириусом». «Понятно», — сразу стал серьезным Люпин. «Я сообщу Андромеде. Но, пока не стоит волноваться, мы все ожидали, что Альбус возьмется за Гарри всерьез. Свяжись с нами, когда Гарри вернется, обсудим, что хотел директор. Или если он не вернется до отбоя. И знаешь, лучше свяжись с Тонкс, я останусь дома, а она навестит Андромеду». «Хорошо», — кивнула девушка. «До связи». «Надо бы сделать Энди отдельное зеркало», — пробормотал Ремус, отключаясь, вызвав согласную улыбку Гринджер. Закончив разговор, девушка вернулась в гостиную факультета, собираясь спокойно дождаться Гарри там, читая одну из книг, которые захватила с собой с Гримма. Но ее планам помешала Парвати, которая явно ее ждала, так как перехватила ее, как только Гринджер шагнула за портрет толстой дамы. «Гермиона, мы можем поговорить?» — практически выталкивая ее из гостиной, сказала староста. «Что?» — не сразу сориентировалась Гринджер. «А, да, конечно, отлично», — пробормотала Парвати и пошла искать помещение для приватного разговора. Найдя подходящее помещение, девушки наложили известные им заклинания для запирания дверей и против подслушивания. Причем использованные заклинания Гермионы заставили Патил удивленно округлить глаза. Гринджер на это лишь снисходительно улыбнулась. «О чем ты хотела поговорить?» — начала Гермиона, присев на парту и, видя, что Парвати не может подобрать слов. «Какого Мордрида, Гринджер?» — разродилась наконец Патил. «Почему ты не староста? А ты еще не догадалась?» — усмехнулась Гермиона. «Мне кажется, ответ лежит на поверхности. Уизли?» — внимательно посмотрела Парвати. «Ага», — кивнула Гринджер. «Ты сама знаешь, мы давно общаемся. Так получилось, что каникулы мы проводили вместе». Гермиона немного покраснела, поняв, как могут быть истолкованы ее слова. «Ну, то есть не вдвоем с Роном. Там не только мы были. В общем, я узнала, что он староста сразу, и отказалась. Но вы же дружите с ним». «Да, дружим, наверное. Но именно поэтому я хорошо понимала, какую ошибку совершило руководство, назначив его старостой». «Это верно, он просто кошмар», — эмоционально выдала Парвати. «Ну», — Гермиона слегка замялась, но решила немного защитить товарища. «Он не так ужасен. В целом, он неплохой человек. Что ж, сама не согласилась быть старостой, раз так считаешь. Ну, потому что я думаю, он не готов к такой ответственности. Он не хочет повзрослеть. Но, если честно, даже это было не главной причиной. А что же тогда? Дело в том, Гермиона запнулась, подыскивая слова. Летом, мне показалось, что он пытается за мной ухаживать, и я боялась, что если мы будем проводить больше времени вместе, то он зайдет дальше. А мне бы это не было приятно. А теперь не опасаешься? Мне казалось, что вы и так проводите много времени вместе. Что-то поменялось. Парвати с некоторым сомнением уставилась на покрасневшую Гермиону. Чутье сплетницы подсказывало, что сенсация в двух шагах от нее. Да, поменялось. Гермиона на секунду задумалась. Раньше она бы не раздумывая прекратила этот разговор, но, вспомнив советы Сириуса, решила быть ближе к соседке. И если для этого нужно говорить о парнях, то она справится. Но я не расскажу тебе просто так. Сначала скажи, почему ты решила быть старостой? Ну, честно говоря, у меня и мысли не было отказываться. Это все-таки большая честь и неплохие рекомендации для дальнейшей карьеры, задумчиво сказала Парвати. Я и задумалась, что что-то не так только после слов Падмы, но не придала особого значения этому. Кроме того, я и подумать не могла, что вторым старостой будет Рон. А кого ты ожидала? Я надеялась, что это будет Гарри. Это был неплохой шанс узнать его поближе. Извини, прыснула Гермиона, такое ощущение, что все девчонки в школе мечтают узнать его поближе. Большая часть, кивнула Парвати, вызывая ступор у Гермионы. Ты с ним общаешься с первого курса, поэтому и не замечаешь. Но он очень закрытый, вечно на своей волне. Это я заметила, но почему все так им интересуются? Потому что он свободен, улыбнулась Патил. Он играет в квиддич, он симпатичный, он кумир воспитанных в магическом мире с детства. Это если говорить о его личных качествах. А если брать шире, то он еще и наследник неплохого состояния и достаточно чистокровен, чтобы его одобрили родители практически любой ведьмы. И у него нет родителей, которые могли бы быть против. Так что со всех сторон идеальный вариант. Ты говоришь как его фанатка, немного ошарашенно выдала Гермиона, до этого не размышлявшая об этих аспектах. Но логика в словах Парвати была ей понятна. Ну, индианка немного смутилась. Было приятно, что он пригласил меня на бал. Но все же я не могу сказать, что я его фанатка. Просто он мне интересен, вот и хотелось бы узнать его получше. А там, кто знает. Ну, Гермиона решила, что лучше не давать девушке ложной надежды. Боюсь, ты немного опоздала. Он уже занят. Да, поразилась Патил. Но как, кто, когда, почему никто не знает. Девушка уселась напротив Гермионы и требовательно на нее уставилась. Гермиона, ты просто обязана рассказать мне все, что знаешь. Ты не расстроена? Немного удивилась Гринджер. Да брось, махнула рукой Патил, нетерпеливо смотря на собеседницу. Я же говорила, что хочу просто дать этому шанс. А раз нет, то есть еще много вариантов. Но ты точно уверена? Не хотелось бы, чтобы потом все смеялись, что я ошиблась в таком деле. Хотя, вы же давно дружите. Ты видела их вместе? Или он рассказал? А кто это? Наверняка Чанг, да? Или Джинни? Секунду, я не успеваю за тобой, засмеялась Гермиона, внезапно поняв, что ей очень даже легко и немного приятно просто сидеть и обсуждать отношения с другой девушкой. Еще бы это касалось не Гарри, а то кто знает, как тот отреагирует. Я не уверена, что Гарри будет рад, если эта информация станет широко известна. Ты меня убиваешь, вздохнула индианка. Но ты можешь рассказать мне, я обещаю, что не скажу никому без разрешения. А ты спросишь у Гарри, можно ли, хорошо, почему бы и нет, решилась Гринджер. Ты не права, это не Чжоу и не Джинни. Правда, Гермиона коварно улыбнулась, я не могу сказать, что видела их вместе или Гарри рассказывал. Тогда откуда ты? Постой, Мерлин, вы же приехали в школу вместе и не на поезде. Гермиона, неужели ты и Гарри? Именно, Гринджер счастливо улыбнулась и кивнула, я и Гарри. С одной стороны, я не удивлена, вы же все время были вместе, проговорила Патил, все еще надеясь, что ее разыгрывают. С другой стороны, вы же просто были друзья и никогда не показывали ничего большего. Как это случилось? Когда? А вы уже целовались? Расскажи мне все. Хорошо, сдалась Гермиона. Слушай, началось все в августе. Гарри Поттер шел по коридору за своим деканом и недоумевал. После летних разногласий он, конечно, ожидал вызова к директору, но не в первый же день. Хорошо, хоть он был к этому готов. Еще несколько дней назад они с Сириусом и Андромедой обсуждали, чего стоит ждать от Дамблдора. Взрослые считали, что Дамблдору доверять не стоит, но и опасаться не надо. Вспомнив все, что они знали об Альбусе, Сириус и Ремус пришли к выводу, что на Гарри он не будет прямо нападать или подчинять, но он скорее всего попытается им манипулировать, играя на эмоциях. Общим решением было не пытаться избегать Дамблдора, но о любых разговорах с ним сразу рассказывать. И, главное, ничего ему не обещать и ни на что не соглашаться без предварительного обсуждения. Для этого у них был козырь в лице Андромеды. Гарри всегда мог заявить, что не может ничего решить без согласия опекунов, и настаивать, чтобы директор вызвал миссис Стонгс в замок. Но все понимали, что это вариант на крайний случай, потому что дальше между ними и директором будет уже не недоверие, а откровенная вражда. И кто знает, на что пойдет директор в таком случае. Промотав это все в голове, Гарри посмотрел на декана. «Простите, профессор, а вы не знаете, зачем директор меня вызвал? Это из-за того, что я не сел в поезд. Не знаю, Гарр, мистер Поттер», — МакГонагалл смущенно кашлянула. «Профессор, я совсем не против, чтобы вы называли меня Гарри», — улыбнулся парень. «Приятно слышать, что события этого лета не заставили тебя иначе смотреть на меня», — кивнула Минерва. «Что касается твоего вопроса, то это точно не из-за поезда. Есть достаточное количество учеников старших курсов, которые прибывают в школу иными путями, особенно среди тех, кто сдал экзамен на трансгрессию. Тогда странно, вроде бы я ничего не натворил». Некоторое время они шли в тишине, думая каждый о своем. Обратив внимание, что МакГонагалл почему-то напряжена, Гарри решил немного разрядить обстановку. «Как вы думаете, профессор, может ли быть такое, что директор уже осознал, что Рон был не лучшим выбором и хочет нам об этом заявить? Думаю, это бы попало в историю, если бы кто-то был старостой всего один вечер. Гарри, ты не должен так относиться к Рону. Если бы кто-то еще тебя услышал, я была бы вынуждена снять с тебя баллы за неуважение к старости», — строго отчитала его МакГонагалл. Правда, глаза ее в то же время улыбались, а уголок рта дергался. «Но этого не случится. Если бы директор хотел сменить старосту, он бы обсудил это со мной и пригласил бы меня на вашу беседу. А вы не будете присутствовать?» «Нет, директор ничего об этом не говорил». За разговором они дошли до Гаргульи, после чего МакГонагалл вполголоса произнесла пароль. Когда статуя сдвинулась, Минерва кивнула Поттеру. «Удачи, Гарри. Надеюсь, директор не задержит тебя надолго, и вы не попадетесь после отбоя в первый же вечер в школе». Дамблдор сидел на своем кресле в большом зале Хогвартса и рассеянно смотрел на толпу студентов, которые как раз заканчивали свой праздничный ужин. Опытным взглядом он замечал, что самые интересные для него студенты ведут себя не как обычно. Разумеется, первым кидался в глаза Гарри. Его раннее появление в школе, отдельно от большинства учащихся, было на руку директору. Альбус видел вопросительные и негодующие взгляды от некоторых подростков в адрес Поттера, что значило, что Гарри мог снова быть парией в кругу ровесников. В таком случае директор мог бы рассчитывал на более тесное общение и доверительные отношения. Беда в том, что Дамблдор не мог понять, можно ли рисковать и общаться с Гарри теперь, после возрождения Волдеморта. Все-таки, то, что Поттер не попал под влияние Крестража, не значило, что им не сможет завладеть сам Реддл. Вопрос был только в том, когда лорд решит проверить свои крестражи и обнаружит неучтенный. С учетом того, что как минимум один уже уничтожен, проверит он скоро. А значит, Гарри может быть опасен уже в этом году. С другой стороны, с учетом того, что Гарри обрел некое подобие семьи и сошелся с Грейнджер, он не останется один, даже если весь факультет встанет против него, а значит, не будет нуждаться в поддержке Дамблдора и не будет искать контактов сам. Но это же означает, что и руководить им будет не Альбус, что может негативно сказаться на всем плане директора. Альбус, как на автопилоте, опустошил тарелку, пытаясь понять, какой из двух путей опасней. Вероятно, ему стоит самому обучить мальчика к клюменции, пока еще есть время, и тогда вопрос будет снят. Но согласится ли Гарри? Этим летом он вел себя очень недоверчиво. Однако это не то дело, которое стоило бы откладывать в долгий ящик. Защитить разум Гарри нужно как можно раньше. И, если Гарри согласится, можно будет немного его подтолкнуть к правильному отношению. А если нет, то просто узнать, что запланировал Сириус и Фадж. Дамблдор повернулся к МакГонагаллу, чтобы попросить ее привести Гарри к нему после пира, когда заметил, что она уставилась на что-то в зале, и ее глаза стали злыми. Быстро кинув взгляд в зал, директор заметил молодого Драко, который что-то с гаденькой улыбочкой говорил Поттеру и Грейнджер. А дальше, директор подумал, что худшие опасения его сбываются. «Да», — дальше Поттер ответил Малфою. «Да так, что у того пятна на лице выступили», а весь стол Гриффиндора рассмеялся. На дальних концах было заметно быстрое перешептывание. Видимо, кому-то разъясняли соль шутки или просто передавали слова Гарри тем, кто не расслышал. Удивительно, с неким злорадством протянула МакГонагалл, шокируя Дамблдора: «Гораций, ваш староста уже в первый вечер перепутал столы факультетов. Может, стоит отправить его к Поппи, чтобы проверили зрение?» «Полагаю, не стоит», — радушно улыбнулся в ответ Слизнард. «Полагаю, данная проблема решится одной беседой с самим Драко и экзаменом по знанию обязанностей старосты, или письмом к его отцу». Дамблдор практически пропустил мимо ушей этот диалог, но кивок Минервы заметил. Зато теперь у него был повод вызвать Поттера к себе вечером, если кто спросит. Студенты не должны пререкаться со старостами, даже если те с другого факультета, и личные счеты тут не должны играть роли. «Минерва, не могла бы ты пригласить Гарри ко мне после пира?» «Хорошо, директор», — кивнула МакГонагалл. Гарри шагнул в кабинет директора, который уже не производил на него впечатления, как, собственно, и сам директор. Правда, смотреть на него Поттер избегал, потупив взгляд и всем видом выражая раскаяние. «Профессор, я в чем-то провинился?» «Нет, мой мальчик», — дружелюбно ответил Альбус. «Хотя я был и раздосадован тем, как ты обошелся с молодым Малфоем». «Сам виноват», — буркнул Гарри, — «не я пришел к его столу, и я его не оскорблял, в отличие от него, а терпеть его выходки я больше не намерен». «Гарри», — директор подпустил в свой тон осуждения, — «провоцируя других, ты не решишь проблему, надо уметь прощать». «Я согласен, профессор, и если Драко искренне попросит прощения, то он его получит, но зачем прощать того, кому этого не нужно? Ты просто еще не все понимаешь», — покачал головой директор. «В первую очередь это нужно тебе, чтобы не копить в себе злость». «Нет, мне нужно, чтобы он отстал, тогда я не буду копить в себе злость. А прощать и молча терпеть его выходки — это путь в никуда». «Гарри, Гарри», — директор печально вздохнул, — «тебе стоит быть выше этого». «Простите, профессор», — Поттер улыбнулся, — «меня такому не учили. Тяжелое детство». «Ладно, это не так важно. Я позвал тебя не за этим». «КХМ», — директор прокашлялся, чтобы сменить тему. «Этим летом у нас возникли некоторые разногласия, и я хотел бы это исправить. После возрождения Волдеморта ты находишься в опасности». «Как и всегда», — вздохнул Гарри. «Но вы правы, я должен учиться, чтобы противостоять ему. Я бы мог тебе с этим помочь, показать тебе некоторые вещи», — задумчиво проговорил Дамблдор, поблескивая очками. «Можно подробнее о том, чему вы хотите меня научить?» «В первую очередь защите своего сознания. Волдеморт известен как очень сильный легилимент, и тебе нужно быть способным противостоять этому». «Легилимент?» — разыграл непонимание Гарри. «Да, это часть магии, которая позволяет читать мысли другого». «Какой кошмар!» — вскричал Гарри, — «но разве этому не должны учить всех? Ведь получается, что какой-то маг может прочитать мысли любого ученика и узнать все его секреты, даже самые интимные или семейные тайны». «Не все так просто», — поморщился Дамблдор. «Это невозможно сделать на большом расстоянии. Только вблизи», — Гарри задумчиво потер подбородок. «Не думаю, что если я окажусь в его досягаемости, он будет читать мои мысли. В прошлый раз он сразу кидался непростительными. Может, лучше заняться боевой магией? Полагаю, окклюменция будет для тебя полезней», — проворчал Дамблдор, судорожно придумывая аргументы. «И почему эти подростки не могут просто слушать старших, особенно учитывая вашу связь? Вы могли бы рассказать мне об этой связи подробней?» — заинтересовался Гарри. «Боюсь, что я и сам не до конца понимаю ее», — покачал головой директор. «Хотя бы теории не стоит, Гарри. Если я расскажу тебе свои теории, а они все окажутся ошибочными, это будет дорого тебе стоить». «Понятно», — вздохнул Гарри, а про себя пробормотал: «и на что я надеялся? Но вы считаете, что по этой связи он может читать мои мысли?» Гарри задумался всерьез. «Этой информацией стоило поделиться с Сириусом. Может, он что подскажет?» «Я хотел бы помочь тебе бороться с этой связью. Пока она не активна полностью, тебе стоит научиться закрывать свое сознание от Волдеморта. Иначе в какой-то момент он может завладеть тобой. Но как это сделать, если мы не знаем, что это за связь. Вспомнив уроки Гермионы, решил бить логикой Гарри. Хотя бы в этом он был сильнее Дамблдора. Окклюменция позволяет блокировать все попытки вмешаться в сознание мага. Даже зелья или артефакты. Каковы бы ни были основы этой связи, окклюменция будет надежной защитой. Это если связь базируется на наших сознаниях, рассудительно заметил Гарри. Но если мы связаны через души, или причина в том, что он использовал мою кровь, будет ли действовать окклюменция тогда? Увидев, как поморщился Дамблдор, Поттер добавил еще один комментарий в мысленный отсчет Сириуса и поспешно отвел глаза. Даже если в основе вашей связи лежит не сознание, а что-то иное, закрыв сознание, ты сможешь блокировать любые попытки навредить тебе издалека. Хорошо, кивнул Гарри, это действительно может оказаться полезным. Так ты согласен, мы могли бы приступить. Я должен спросить у Андромеды, покачал головой Поттер, вызывая сдавленный скрип зубов Дамблдора. «Я надеялся, ты доверяешь мне больше», — разочарованно вздохнул Альбус. «Простите, профессор, но если окклюменция так полезна, почему ее не преподают в Хогвартсе? Или она запрещена, или очень сложна? Я не могу рисковать, соглашаясь на неизвестность, которая непонятно как на меня повлияет, а вы отказываетесь рассказывать мне подробности. Поэтому я просто вынужден искать информацию в других источниках». «Хорошо, Гарри», — сдался директор, понимая, что если сейчас он запретит рассказывать что-либо Андромеде, окончательно потеряет то невеликое доверие, что есть сейчас. «Посоветуйся с миссис Тонкс, но я надеюсь, что ты не будешь слишком долго тянуть с ответом. С возвращением Волдеморта каждый день на счету». Кроме того, решив кинуть небольшую приманку, Альбус еле скрыл улыбку. «Когда ты научишься в должной мере закрывать сознание, мне потребуется твоя помощь в одном важном деле». «Конечно, профессор», — кивнул Гарри, — «я дам вам ответ на следующей неделе». «Буду ждать», — блеснул очками директор, немного раздосадованный тем, что так и не смог поймать взгляд Гарри. Тот его сначала прятал, а потом мальчик так задумался, что его глаза блуждали по всему кабинету, ни на минуту не останавливаясь. «Ты можешь идти и отдыхать. Не хотелось бы, наверное, проспать в первый учебный день. Доброй ночи, Гарри». «Доброй ночи, профессор». Выйдя из кабинета Дамблдора, Гарри вздохнул. Он не почувствовал вторжения, но, учитывая мастерство Альбуса, он мог просто не заметить. На всякий случай в голове его оставались воспоминания о Гермионе. Она, конечно, убьет его, если узнает, но это было самым безопасным и неподозрительным. Теперь, когда встреча закончилась, он мог вернуться в гостиную и провести приятный вечер у камина с любимой. Правда, приятный вечер пришлось слегка отложить. Пройдя мимо горгульи, Гарри понял, что его ждали. Что ж, все могло быть и хуже. «Привет, Чжоу», — улыбнулся Гарри. «Примечание к части. Не знаю, как выглядят девчачьи разговоры на самом деле. Простите, если это все лишь мои фантазии. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Сюрприз». «Привет, Гарри», — немного смущенно ответила Чанг, стреляя в него глазами. После нескольких лекций Гермионы об ухищрениях девушек, Гарри немного напрягся, но списал все на естественное кокетство китаянки. «Тебя тоже вызвали? Прости, я не знаю пароля, но думаю, ты можешь зайти». «Нет». Чжоу покачала головой и шагнула ближе. «Я ждала тебя». «Вот как?» Гарри почувствовал себя неловко и решил выиграть немного времени. «И давно ждешь?» «Не очень. Я хотела поговорить с тобой в поезде, но не нашла». Чанг выразительно посмотрела на Поттера, но последний сделал вид, что остался деревом и намеков не понимает. «А как ты нашла меня здесь?» «Это было несложно. Я слышала слова профессора МакГонагалл и знаю, где кабинет директора». «Понятно», — кивнул Гарри и вздохнул про себя. Он не мог больше тянуть время. В гостиной его ждала Гермиона и волновалась. А поговорить с Чжоу они могут и завтра. Вряд ли она принесла новости о бессмертии Волдеморта, а остальное не срочно. «А зачем ты меня искала?» «Я хотела поговорить с тобой». Чанг отвела глаза и слегка покраснела. «Вот как?» Гарри скользнул взглядом по фигурке девушки, задержав взгляд на ее груди. Очевидно, она поняла его не совсем верно, потому что сцепила руки за спиной и слегка выпятила грудь. А Гарри имел в виду нечто другое. Хотя действия китаянки не оставили сомнений насчет того, о чем она хотела поговорить. «Слушай, Чжоу, а ты не староста? А то я не вижу значка». «Так ты искал значок?» Несколько опешила девушка, видя, что Поттера не отвлекли ее маневры. «Нет, я не староста, а что? Ну просто скоро отбой, и я не хотел бы получить наказание». «Может, мы можем поговорить завтра? Давай поговорим по пути в гостиную», — развернулась девушка, размышляя, стоит ли дать ему оценить ее вид сзади или лучше пойти рядом и ненароком прижаться. «Ладно, пошли, Гарри», — после минутного молчания начал Чжоу, поняв, что парень не собирается выпытывать, о чем она хотела поговорить. «Я хотела поговорить с тобой о прошлом курсе. Помнишь, ты приглашал меня на бал?» «Конечно помню, но разве не слишком поздно? Ну, мы так и не закончили тот разговор, мне так кажется. Может, ты и права», — вздохнул парень. «Слушай, я должен извиниться. Я не знаю, обидело ли тебя мое приглашение, но я повел себя неправильно. Надо было немного информации собрать, перед тем, как тебя приглашать. А так я поставил тебя в неловкое положение, ведь ты была уже занята. Так что прости, я поспешил». «Ничего страшного, Гарри», — улыбнулась девушка, взяв Поттера за руку и слегка покосившись на него. «Мне было приятно твое приглашение, и, если бы ты был раньше Седрика, я бы с радостью его приняла, но я не хочу говорить о прошлом. Но, знаешь», — девушка слегка погрустнела, — «мне не хватает Седрика. Мне очень жаль, что он погиб». «Понимаю», — вздохнул Гарри, — «ему тоже было жаль Дидгари, и он прекрасно понимал, что девушке перенести его утрату было гораздо сложнее. Я много думала этим летом», — продолжила Чанг, — «мне правда нравился Седрик, но я не хочу и не должна замыкаться на прошлом. Я думаю, и он бы не хотел, чтобы я оплакивала его вечно. Думаю, он бы просто хотел, чтобы ты его помнила, но жила дальше», — кивнул Гарри. «Уж он-то неоднократно думал о том, чего бы ждал от друзей в случае своей смерти. Хотя с недавних пор он понял, что умирать ему никак нельзя. Во-первых, он не может нарушить планы экспериментов Гермионы. А во-вторых, он был уверен, что его девушка не сможет так просто жить дальше. Он бы точно не смог. Это стоило обдумать потом, а пока ему стоило поддержать Чанг. «Ты тоже так думаешь?» Неожиданно для него обрадовалась девушка. «И когда я думала, что надо жить дальше, я вспомнила о тебе. Я подумала, что стоит дать шанс нашим отношениям. Ты мне нравишься, и я почти согласилась пойти с тобой на бал. А теперь, когда мы оба свободны, что думаешь?» Девушка легко опередила Гарри и, развернувшись, закинула руки ему на плечи, прижавшись почти вплотную. «Прости», — Гарри не успел удивиться словам Чжоу, поскольку был ошарашен ее напором. «Но, только не говори мне, что тебе нужно подумать», — лукаво улыбнулась девушка, прижимаясь к Поттеру потеснее. «Прости», — Гарри поморщился. Напор девушки сбивал с толку, но он знал, что необходимо расставить все по местам. «Ничего не получится». «Почему ты так думаешь? Ты боишься, что я просто пытаюсь найти замену Седрику или справиться с потерей? Это не так». «Нет», — Гарри решительно отстранился, сняв руки девушки с себя. «Дело совсем не в этом. Просто у меня есть девушка». «Что?» — не поверила Чжоу. «А как же я?» «Извини», — Гарри и правда было неудобно, ведь в прошлом году его взгляды на Чанг дали той ложную надежду. Теперь нужно было все объяснить девушке, а он не очень умел с ними разговаривать. «Ты и правда очень красивая, и практически любой парень будет с тобой счастлив, но это точно буду не я». «Но, как же так?» — опустошенно пробормотала девушка, опустив руки. «Не расстраивайся так», — попробовал подбодрить ее Гарри, — «есть еще множество парней». «Заткнись», — выкрикнула девушка, отворачиваясь, но Поттер успел увидеть слезы в ее глазах. «И не приближайся ко мне больше, видеть тебя не хочу». Гермиона сидела в гостиной и нервно крутила в руках зеркальце. На столике рядом лежала книга, которая по плану девушки должна была ее отвлечь, но план не сработал. Грингер волновалась. Время близилось к отбою, а Гарри еще не вернулся. И кто знает, что на этот раз сделает Дамблдор. Вместе с тем девушка и возвращения Поттера боялась, так как не знала, как последний отреагирует на то, что она рассказала об их отношениях. Поэтому она прокручивала различные варианты разговора и успокаивала себя тем, что Гарри, конечно же, не бросит ее из-за такого, может, только придется как-то поднимать ему настроение. Задумавшись, девушка чуть не пропустила возвращение предмета своих мыслей, но все же заметила, как портрет открылся и в гостиную зашел Поттер. Быстро оглядев почти пустую комнату, он нашел ее и широко улыбнулся. «Разумеется», — Гермиона улыбнулась в ответ. Присутствие Гарри прогнало все грустные мысли, и она уже сделала себе заметку меньше себя накручивать. «Не заскучала?» — Гарри сел рядом с ней, успев мимолетно поцеловать в щечку. «Нет, но волновалась», — строго отозвалась Грингер. «Рассказывай, что хотел Альбус. Только сначала я позвоню Тонксу и Ремусу». а Сириусу, он чем-то занят, так что не подходил к зеркалу. Вызов из школы, задумался Гарри, сложно представить, что бы заставило его пропустить звонок. Может, он снова встретился с министром, или с магловскими военными, вечером, вряд ли, а если бы и встретился, то нашел бы пару минут, чтобы узнать новости. Нет, боюсь, так надолго его могла занять только личная жизнь. Думаешь, он нашел себе пару? Заинтересовалась Гермиона. Вряд ли это что-то серьезное, пожал плечами Гарри. Но было бы неплохо, не все же ему ходить холостяком. Почему ты думаешь, что несерьезно? Он бы нас познакомил. Сириус ответственно подходит к моему воспитанию и прекрасно понимает, что его избранница должна принять меня, и что она должна быть очень доверенным лицом. Так что он бы обсудил со мной, если бы отношения были серьезные. Другое дело, если это на одну ночь. Наверное, ты прав. Или может, они еще сами не определились с серьезностью. С затаенной надеждой предположила Гермиона, которая не хотела, чтобы Сириус так и остался один, лишь развлекаясь и не найдя постоянную спутницу. Ну, мы можем завтра у него узнать и отомстить за все его подколки, усмехнулся Гарри. А теперь к делу. Пока не звони никому, я хотел сказать кое-что личное. Да, а разве Альбус? Он не так важен. Дело в Чжоу. Что с ней? Насторожилась девушка. Ну, она подкараулила меня после встречи с директором и предлагала попробовать встречаться. Я, разумеется, сказал, что у меня есть девушка, и она убежала. Но она не знает, кто моя девушка. Я решил, что нужно тебя предупредить, вдруг она к тебе подойдет с вопросами. Гермиона кивнула. Она не ожидала, что первой будет Чжоу, но была готова к тому, что на Гарри будут вешаться девушки. Вот только ревновать даже не думала, своему парню она доверяла. Впрочем, он выглядел несколько смущенно, видимо, рассказал не все. Это стоило ему строго взгляда. Ну, она еще была очень напориста, обняла меня и даже почти поцеловала. А я затупил и не оттолкнул ее сразу. Прости, ничего страшного, облегченно улыбнулась Гермиона. Ведь не ты же ее обнимал, и ничего не случилось. А насчет того, что Чжоу не знает, с кем ты встречаешься? Грингер смутилась и замялась, вызывая удивленный взгляд Гарри. Я рассказала о нас Парвати. Что? Поразился Поттер. Прости, пожалуйста, я знаю, мы не хотели афишировать отношения, и мне не стоило так. Не переживай, милая. Гарри нежно обнял Гермиону, успокаивающе глядя по спине. Все в порядке. Меня совершенно не беспокоит, что о нас узнают все. Просто я удивился, что вы с Парвати сплетничаете. Вроде раньше вы не были близки, вот и все. Ну, слегка успокоившись, девушка поудобнее устроилась в объятиях парня. И не страшно, что ради этого пришлось оказаться на его коленях, удерживаясь руками за его шею. Она поймала меня после пира и расспрашивала, почему я не староста. А потом мы обсуждали Рона. И я ее предупредила, что он может подкатывать к ней. А она сказала, что Рон ее не интересует. И что она согласилась, чтобы сблизиться с тобой. Ну и я и сказала, что ты занят. А потом она раскусила меня, и я ей все рассказала. Правда, не за просто так. Что же ты получила взамен? Узнаешь, чарующе прошептала девушка на ухо Гарри, но тебе точно понравится. Посидев так еще пару минут, девушка встряхнулась и нехотя высвободилась из рук Поттера. У нас есть еще важные дела, а у тебя на коленях я не могу сосредоточиться, пояснила она на слегка расстроенный взгляд парня. Что хотел Дамблдор? О, точно, хлопнул себя по лбу Гарри. Нужен совет Андромеды и Ремуса. Звони Рему, а я Тонкс, распорядилась Гермиона, беря со столика зеркало, которое отложила, когда появился Гарри. Когда люпины ответили, она продолжила. Рассказывай, Гарри. Привет всем, кивнул Гарри. Альбус сообщил, что по нашей с Томом связи он может вторгаться в мой разум на расстоянии, даже без прямой видимости. Он пояснил, каким образом, заинтересовался Ремус. Нет, хотя я и спросил несколько раз, но зато он предложил мне учиться у него окклюменции. Вот оно как, задумалась Андромеда. Это необходимо обдумать. Встретимся послезавтра в Хаксмиде и все обсудим. Я пока подумаю и посоветуюсь с Сириусом. Хорошо, разумеется, если нас отпустит, кивнул Гарри. А то ты не сможешь сам выйти из замка, фыркнул Ремус. Зря мы тебе оставили карту и мантию, не позорь наши седины. Все, убедил, усмехнулся Гарри. Тогда до встречи в воскресенье. Когда зеркала отключились, Гарри снова хотел обнять Гермиону, которая сидела глубоко задумавшись, но та внезапно встрепенулась. Гарри, уже поздно, надо спать. Но она резко подалась вперед, практически вжавшись в Поттера. «Завтра мне понадобится твоя мантия, картой ты сам, учти это. Доброй ночи». Коротко поцеловав Гарри, она со смешком скрылась на лестнице в спальне, оставив парня предаваться фантазиям. На следующий день, через пару часов после обеда, парочка кралась по пятому этажу, скрывшись под мантией. Карта была у Гермионы, которая наотрез отказывалась рассказывать Гарри, куда они идут. Впрочем, когда он увидел дверь в ванную старост, он чуть не закричал от восторга. Еще больше он удивился, когда Гермиона вполголоса назвала пароль, и тот сработал. Разве пароль сообщают не только старостам? Вроде профессор МакГонагалл не успела его передать тебе, когда ты отказалась. Конечно, не успела, фыркнула Гермиона, скрываясь за ширмой, чтобы переодеться. Ты же был там и все слышал. И вряд ли он записан в истории Хогвартса, усмехнулся Поттер. Я узнала у Парвати, взамен на историю наших отношений, призналась Грейнджер. Когда девушка в очень миниатюрном купальнике вышла из-за ширмы, Гарри понял, что любые проблемы, которые могли возникнуть из-за сплетен, того стоили. Ничего прекраснее он в жизни не видел. Гарри, дыши. Девушка внезапно оказалась совсем рядом, с удовольствием замечая реакцию Гарри. Если ты упадешь в обморок от моего вида, то мы не сможем поплавать вместе. Не, страшно, пробормотал Поттер, не отводя взгляд от фигуры девушки, снова и снова лаская взглядом ее стройные ножки, округлые бедра, точеную талию и такие манящие груди. Так, требуются решительные меры, вздохнула Гермиона и крепко поцеловала парня. Тот привычно ответил, перемещая руки на спину девушки. Но на этот раз он впервые чувствовал под ладонями ее обнаженную кожу. И это было чертовски приятно. А судя по судорожному вздоху девушки, приятно было не только ему. Практически без его участия его руки скользнули вниз, на тонкую ткань купальника. Но девушка сразу отстранилась и покраснела. «Прости, я...» Гермиона опустила глаза, кляня свою застенчивость, которая разрушила так долго предвкушаемый момент. «Я не готова так. Можно мы сегодня будем только смотреть?» Конечно, Гарри с трудом взял себя в руки. Но он не хотел своим напором обидеть Гермиону или причинить ей неудобства. «Прости, что поторопился». «Ничего, это было даже приятно». Гермиона покраснела еще сильнее и развернулась к ванне, открывая Гарри прекрасный вид сзади. Его взгляд приклеился к попке девушки, которую он совсем недавно держал в руках. Смотреть было не менее приятно, чем щупать, так что он готов был смириться, но совсем не хотел отпускать ее в воду, которая бы мешала созерцанию. «Может, останемся тут?» – задался вопросом Гарри. «Ты же не предупредила меня, и я не готовился к купанию. Твои плавки в моей сумочке», – улыбнулась Гермиона, доставая искомое. «Переодевайся. Я тоже хочу сегодня посозерцать, а то будет нечестно». Разумеется, после таких слов Гарри поставил рекорд по скорости переодевания. Когда он вышел из-за ширмы, Гермиона уже сидела на бортике, свесив ноги в воду, и улыбаясь рассматривала его. Судя по румянцу на ее щеках и даже шее, вид не оставил ее равнодушной. «Гермиона, не подумай, что я жалуюсь, совсем нет, мне очень приятно видеть тебя в таком виде». «Я заметила», ухмыльнулась девушка и, поняв, что сказала это вслух, залилась краской. Вслед за ней покраснел Гарри, поняв, что его удовольствие, видимо, очень явно. «Ты делаешь меня очень счастливым». Гарри сел рядом с Гермионой и поцеловал ее. В этот раз именно ее ладошки вели себя более активно. Наконец они уперлись ему в грудь, и Грейнджер прервала поцелуй. «Хватит меня отвлекать, Гарри», — нежно попросила она с жадностью, смотря на его торс. «Я обещала тебе уроки плавания, вот ими и займемся». «Я совершенно не спешу», — поспешил заверить ее Гарри, не желая опускаться в воду. «Вот как», — задумалась Грейнджер, проводя пальчиком по верху купальника. «Очень жаль, ведь продавец говорил, что эта ткань специальная. По его словам, когда она намокает, она становится прозрачной. И я думаю», — договорить девушка не успела. Раздался счастливый взвизг и громкий плеск воды, а затем счастливый смех двух влюбленных, изредка прерываемый звуками поцелуев. Примечание к части. Подумал, что давненько не было простых экспериментов лохматой парочки, все какие-то проблемы. Надо им расслабиться, чтобы не перегореть, как думаете? Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Дополнительные занятия. Примечание к части. Прошу прощения за долгий перерыв. Но вот просто не шло, и все тут. Раз 20 садился писать и никак. Но я вернулся, и в ближайшее время главы будут выходить регулярно. Воскресным утром в доме Сириуса собрался небольшой совет. Всю субботу Андромеда и Сириус вспоминали все, что знали об Окклюменции и проглядывали доступную литературу, чтобы оценить опасность для Гарри. Сам Гарри тоже, вероятно, волновался бы, но урок плавания с Гермионой начисто выгнал из его головы все посторонние мысли. И, судя по хитрому взгляду девушки, она на подобное и рассчитывала, и была довольно произведенным эффектом. Впрочем, увидев серьезные лица крестного и опекуна, Гарри собрался. «Гарри, мы весь день прикидывали варианты», — сходу начал Сириус. «Боюсь, приятного мало. Все дело в том, что мы не можем просто отказаться от предложения Альбуса», — вздохнула Андромеда. «Правда? Почему? Как бы мы ни относились к нему, как к человеку», — вздохнул Сириус. «Он по-прежнему лучший мастер Окклюменции из живущих в Британии. А может и не только в ней. А тебе и правда необходимо быть готовым к ментальному противостоянию с Томом. Вы согласны с Дамблдором? Том и правда может влиять на Гарри на расстоянии», — нахмурилась Гермиона. «Да, это очевидно. Иначе откуда бы у Гарри были видения во снах? Но, полагаю, пока Том и сам не осведомлен об этой связи, иначе бы он ее как-то использовал. И мы должны сделать все, чтобы он об этой связи не узнал или не мог использовать. Но никто, кроме Альбуса, из наших знакомых не способен подготовить Гарри на таком уровне. А значит, мы будем вынуждены принять предложение директора». «Ясно», — вздохнул Гарри без особой радости. «Чем мне это грозит?» «Ну», — пожал плечами Ремус, — «не думаю, что будет легко, но и не стоит ожидать чего-то смертельного. Дамблдор не союзник Риддла, это факт. И несмотря на сложности ваших отношений, не пойдет на прямое насилие. Из очевидного, он, пользуясь случаем, почти наверняка попробует проверить твои воспоминания о встречах с министром. Поэтому в ближайшее время ты на них не будешь присутствовать». «Ясно», — кивнул Гарри. «Хуже, если он проведет какие-нибудь коррекции в ментальном плане. Он вполне на это способен в плане мастерства, и мы не знаем, способен ли в моральном плане. И что хуже всего, никто кроме тебя не обнаружит эти закладки в сознании. Он слишком хороший менталист, чтобы его работа была топорной, а значит, изменения в твоем поведении будут плавными и незначительными. Это при условии, что он этим вообще займется. И что мне нужно сделать?» «Все очень просто, но трудновыполнимо. На уроках Дамблдора ты должен контролировать свое сознание. Он не будет ожидать, что ты уже знаком с Окклюменцией, а значит, не будет ожидать, что ты следишь за появлением в голове посторонних мыслей.